Штефан Цвейг. Мария Антуанетта. Портрет ординарного характера. Вступление. Писать историю королевы Марии Антуанетты значит поднять материалы событий более чем столетней давности, событий, в которых диалог обвинения и защиты горяч и ожесточен. В страстном тоне дискуссии повинно обвинение. Чтобы поразить королевскую власть, революция задела королеву, а в королеве — женщину. Правдивость и политика редко уживаются под одной крышей, и там, где для демагогических целей надо создать некий образ от услужливых приспешников общественного мнения, справедливости ожидать не приходится. Никакими средствами, никакой клеветой не гнушаются враги Марии Антуанетты, чтобы бросить ее под нож гильотины, любой порок, любые отклонения от моральных норм, любого вида половые извращения беззастенчиво приписываются этой австрийской волчице. Они смакуются в газетах, брошюрах, книгах. Даже в доме правосудия, в зале суда, прокурор патетически сравнивает вдову Капет с самыми развратными женщинами мировой истории, с Мессалиной, Агриппиной и Фридегондой. Дом правосудия. Здание на острове Сите почти так же старо, как Париж. Сначала это был дворец римских правителей города, затем укрепленный замок французских королей. В начале XIV века во дворце разместили парламент, Верховную судебную палату. Вдова Капет. После отстранения от власти в августе 1792 года Людовика XVI, принадлежавшего к династии Капетингов, стали именовать просто гражданин Капет. Когда же в 1815 году один из бурбонов вновь занимает французский престол, происходит резкий перелом. Имеется в виду брат Людовика XVI Станислав Ксаверий, граф Прованский, король Людовик XVIII. Чтобы польстить династии, демонизированный образ подмалевывается красками на елее, нимб святости, облака Фимиама, становятся обязательными элементами всех портретов, всех характеристик королевы. Хвалебный гимн следует за хвалебным гимном, добродетель Марии Антуанетты берется под яростную защиту, ее дух самопожертвования, ее доброта, ее безупречный героизм воспеваются в стихах и прозе. И щедро увлажненное слезами умиление, сотканное руками аристократов вуаль вымыслов, окутывает блаженный лик Рен-Мартир, королевы-мученицы. Психологическая правда, как всегда, находится где-то посередине. Мария Антуанетта не была ни великой святой, ни распутной девкой. Гру. Эти образы выдуманы роялизмом и революцией. Она была ординарным характером, по существу обычной женщиной, не очень умной, не очень глупой, ни пламенем, ни льдом, не тянулась к добру, не стремилась к злу. Заурядная женщина прошлого, настоящего и будущего, без склонности к демонизму, без влечения к героическому и потому, казалось бы, не героиня трагедии. Однако история, этот великий демиург, вовсе не нуждается в героическом характере главного действующего лица, разворачиваемой ею потрясающей драмы. Чтобы возникла трагическая напряженность, мало только одной исключительной личности, должно быть еще несоответствие человека своей судьбе. Ситуация может стать драматической, когда выдающийся человек, герой, гений, вступает в конфликт с окружающим миром, оказавшимся слишком узким, слишком враждебным тем задачам, которые этот человек в состоянии решать. Вот примеры тому. Наполеон, задыхающийся на клочке земли святой Елены, Бетховен, замурованный в своей глухоте. Подобное происходит всегда и всюду, когда любая великая личность не в состоянии полностью проявить себя. Но трагическая ситуация возникает и в тех случаях, когда ничем не примечательный или даже слабый характер оказывается в чрезвычайных условиях, когда личная ответственность подавляет, уничтожает его. И, пожалуй, по-человечески эта форма трагического представляется мне наиболее волнующей. Ибо исключительный человек инстинктивно ищет исключительной судьбы. В природе его необычайного характера потребность жить героически, или, как говорил Ницше, опасна. Такой человек в силу присущих ему огромных притязаний насильственно вызывает мир на их удовлетворение. Таков гениальный характер, в конечном счете невиновный в своих страданиях, ибо ниспослание ему этих испытаний огнем мистически требует полной отдачи всех внутренних сил. Словно буря чайку, могучая судьба поднимает его все выше и выше. Средний же характер, напротив, по природе своей предназначен к мирному укладу жизни. Он не хочет, он совсем не нуждается в большой напряженности. Он предпочел бы мирно жить в тени, в безветрии, при самом умеренном накале судьбы. Поэтому он защищается, поэтому он страшится, поэтому обращается в бегство, когда невидимая рука толкает его в пучину. Он не стремится к исторической ответственности, напротив, бежит от нее, не ищет страданий, они сами находят его. Не внутренние, а внешние силы побуждают его быть более значимым, чем это присуще ему. Эти страдания не героя, среднего человека, из-за того, что он не может выразить своих чувств, представляются мне не менее глубокими, чем патетические страдания истинного героя. Они, пожалуй, даже более сильны, более потрясающие, ибо обыкновенный человек все это должен пережить в себе. Он не обладает, подобно художнику, спасительным даром претворять свои муки в произведение искусства. Жизнь Марии Антуанетты является таким образом особенно убедительным примером того, как жестоко может судьба взять в оборот такого среднего человека, как может она грубой силой заставить его оказаться выше своей посредственности. Первые 30 лет своей 38-летней жизни эта женщина идет заурядным путем, находясь, правда, на виду у всех. Ни разу не приступает она средних норм ни в хорошем, ни в дурном. Индифферентная душа, ординарный характер и в историческом аспекте сначала лишь статист. Не ворвись революция в ее безоблачно непринужденный мир-спектакль, эта женщина, незначительная сама по себе, жила бы спокойно и дальше, как сотни миллионов женщин всех времен. Танцевала бы, болтала о пустяках, любила, смеялась, наряжалась, делала визиты, подавала милостыню, рожала детей и, наконец, тихо легла бы в постель, чтобы умереть, так и не поняв по-настоящему, для чего она жила. Подданные торжественно попрощались бы с останками королевы, был бы объявлен придворный траур, но затем королева исчезла бы из памяти людей, как и другие бесчисленные принцессы. Марии Аделаиды, Аделаиды Марии, Анны Катарины и Катарины Анны, чьи надгробия с холодными, равнодушными, никем не читаемыми надписями стоят в Готе. Гота — один из древнейших немецких городов Тюрингии, 1180 год. В церкви Августинского ордена, 18 век, сохранились надгробия 16 и 17 веков. Никогда ни одна живая душа не испытала бы потребности заинтересоваться ее личностью, ее угасшей душой, никто так и не узнал бы, кем же она в действительности была. И, это самое важное, сама Мария Антуанетта, королева Франции, не переживя на тех страданий, которые выпали на ее долю, никогда бы не поняла, кем она, собственно, являлась. Ибо счастье или несчастье ординарного человека в том, что сам он не испытывает необходимости самовыражения, не проявляет любопытства, чтобы спросить себя об этом прежде, чем судьба спросит его. Спокойно дает он дремать своим возможностям, хереть своим дарованием. Силы его, подобно никогда не тренированным мускулам, находятся в бездействии, пока в них нет нужды для отражения направленного на него удара. Ординарный характер нужно вывести из состояния безразличия, чтобы он стал тем, чем может стать, чтобы вскрылись те его возможности, о существовании которых он, вероятно, ранее и не подозревал. У судьбы нет для этого иного хлыста, чем несчастье. И подобно тому, как художник иногда намеренно ищет внешне простенькую тему вместо патетически значительной, охватывающей весь мир, чтобы доказать свои творческие силы, так и судьба время от времени выбирает незначительных людей на роли героев, показывая этим, что и хрупкий материал в ее руках способен выдержать огромные напряжения, что на основе слабых и безвольных душ она в состоянии развернуть настоящую трагедию. Такой трагедией, одной из самых прекрасных среди трагедий о героях, поневоле является та, имя которой Мария Антуанетта. Ибо с каким искусством, с какой изобретательностью история вводит этого среднего человека в свою драму, в какие поразительные ситуации она его ставит, с каким знанием контрапунктирует контрасты вокруг этой первоначально маловыигрышной роли главного действующего лица. Сначала с дьявольским коварством она балует эту женщину. Ребенку дарит отчий дом, императорский дворец, подростку — корону. Молодую женщину расточительно наделяет привлекательностью, осыпает всеми мыслимыми благами, дает ей, помимо всего, легкий характер и сердце, не спрашивающее о цене и значимости этих даров. На протяжении ряда лет история балует, нежит это ветреное сердце, делая его все более и более беспечным. Быстро, словно играя, судьба возносит эту женщину на головокружительную высоту счастья, и тем ужаснее, тем трагичнее будет медленное ее падение. С мелодраматической внезапностью история сталкивает лбами самые далекие крайности. Из пышного, великолепного королевского дворца в жалкую, убогую тюремную камеру, с престола на эшафот, из золоченой кареты в телегу палача, из роскоши в нищету. Восторженную любовь подданных подменяет она смертельной ненавистью, непрерывный триумф потоками клеветы. Все глубже и глубже падение, все безжалостней развязка. И находясь в расцвете своей такой счастливой жизни, этот маленький, этот ординарный человек, это неразумное сердце под ударами рока не понимает, каковы же намерения неизвестной ему силы, а тяжелая рука мнет свою жертву, стальные когти рвут ее, этот ничего не подозревающий человек раздражается. Он не привык к каким бы то ни было страданиям. Он защищается, сопротивляется, кричит в ужасе, пытается спастись бегством. Но с безжалостностью художника, который не успокоится, не доведя свой материал до максимального выражения, не лишив его малейшей возможности уйти от своей участи, мудрая рука несчастья не отступит от Марии Антуанетты, пока не придаст этой мягкой и безвольной натуре твердость и самообладание, пока силой не извлечет все значительное, все величественное, унаследованное ею от родителей, дедов и прадедов, захороненное в тайниках ее души. Испуганная, истерзанная муками, никогда раньше не находившая времени, чтобы призадуматься над собой, эта много пережившая женщина внезапно прозревает, понимая, что с ней произошла метаморфоза. Потеряв свою внешнюю власть, она чувствует, что в ней возникло нечто новое и великое, то, что не могло бы появиться без пережитого ею. Лишь в несчастье действительно узнаешь людей. Эти гордые, эти поразительные слова неожиданно срываются с ее изумленных уст. Предчувствие не сходит на нее. Именно из-за этих страданий ее маленькая заурядная жизнь будет долго жить после нее, являя собой пример для будущих поколений. И в этом осознании высшего долга ее характер перерастает сам себя. Незадолго до того, как разобьется бренная оболочка, настоящее произведение искусства, которому суждено жить и жить, завершено, ибо в последние, в самые последние часы жизни Мария Антуанетта, средний человек, достигает, наконец, трагического масштаба и становится достойной своей великой судьбы.